Грусти томной я не люблю, мечтать в тиши или на балконе, ночью темной вздыхать из глубины души. И я останусь, как и прежде, подобно ветреной надежде, резва, беспечно, весела, как поцелуй любви мила. Зачем вздыхать, когда счастливо дни юности моей текут? Я беззаботна, шаловлива, меня ребенком все зовут. И я останусь, как и прежде, подобно ветреной надежде, резва, беспечно, весела, как поцелуй любви мила. Зачем вздыхать, когда счастливо дни юности моей текут? Я беззаботна, шаловлива, меня ребенком все зовут. И я останусь, как и прежде, подобно ветреной надежде, резва, беспечно, весела, как поцелуй любви мила. И я останусь, как и прежде, подобно ветреной надежде.